«Вы ей расскажете, да?» — сказал Роджер. «Только как-нибудь потактичнее. Но чтобы была полная ясность, можете сказать и про беременность Мэри Голд. Обратной дороги нет». «Уж об этом-то вы позаботились. Но что-то вы должны ей привезти прямо сейчас», — сказала Мэри Голд, стоя на коленях и подняв к нам безмятежное лицо, светившееся искренним доброжелательством счастливых. «Дорогой, может быть, пошлем ей эту статуэтку или...» «Нет, она мне самому нравится. Это ведь и мой дом, верно?» — сказал Роджер. «Я его создавал. У этих вещей есть свое место». «Но тогда полосатую вазу. Она ведь ее просила». «Ах, дорогой, ну, пожалуйста, пусть эта ваза будет Присцилле, ну, согласись, ради меня». «Ладно, пускай. Ну, что за доброе нежное сердечко? Пойду упакую ее получше». «Не считайте меня дьяволом во плоти, Брэдли, дружище. Я, конечно, не святой, но, правда, самый обыкновенный человек. Обыкновеннее меня не найдешь, я думаю. Вы должны понять, что мне тут, ой, как не сладко жилось. Знаете, какое мучение, когда приходится жить двойной жизнью? А Присцилла уже много лет обращалась со мной ужасно, как настоящее исчадие ада. Годы я от нее слова доброго не слышал». Вернулась Мэри Голд с громоздким свертком. Я взял его у нее из рук и открыл дверь на улицу. Мир за порогом ослепил меня, словно все это время я находился в темноте. Я вышел в дверь и оглянулся. Они стояли, покачиваясь плечом к плечу, держась за руки, не в силах подавить сияющих улыбок. Мне хотелось плюнуть им на порог, но во рту у меня пересохло. Я пил у стойки легкий золотистый херес и разглядывал в окно черно-красно-белую пароходную трубу на фоне густо-синего, подернутого дымкой неба. Труба была очень яркой, очень осязаемой, до краев полной света и бытия. Небо было умопомрачительно огромным и бесконечным. Кулисы, кулисы, кулисы прозрачной, зернистой, чистейшей голубизны. Потом стреляли голубей, а труба была сине-белая, и синева смешивалась с небом, а белизна висела в пространстве, словно рулон хрустящей бумаги или змеи на картинке. Змеи всегда много для меня значили. Что за образ нашей судьбы? Далекая высота, легкое подергивание, натянутый шнур, невидимый, длинный, и страх, что оборвется. Обычно я не пьянею, но Бристоль — это город хереса, превосходного дешевого хереса, светлого и прозрачного. Его цедят из больших темных бочек. На какое-то время я почти обезумел от неудач. Стреляли голубей. Что за образ нашей судьбы? Громкий хлопок, бедный белый комочек перьев бьется на земле, машет крыльями отчаянно, напрасно пытаясь опять взлететь. Сквозь слезы я смотрел, как подбитые птицы падают и скатываются по крутым крышам пакгаузов. Я видел и слышал их вес, их внезапное трагическое порабощение силой тяжести. Как должно огрубеть человеческое сердце, которому назначена такая обязанность преображать невинные, высоко парящие существа в бьющийся комок лохмотьев и страданий. Я смотрел на пароходную трубу, и она была желто-черная на фоне раздражающей зеленого неба. «Жизнь ужасна, ужасна», как сказал философ. Когда стало очевидно, что лондонский поезд уже ушел, я позвонил домой, но никто не поднял трубки. «Все складывается к лучшему для любящих Бога», —